Глава 6. А сейчас подошло время предельно углубить ваше понимание относительно одного важного таинства, кое вам известно под словом «крещение». Для того, чтобы общими словами выразить суть общепринятого толкования таинства крещения, достаточно будет сказать, что это таинство творится во оставлении и прощении грехов через омытие освященной водой, предлагаемое всем возжаждавшим вступить твердо на путь очищения. До сего времени физическая сторона этого таинства исполняется христианами так же, как делал это и первый креститель, использовавший воду. При этом можно не брать во внимание введенного впоследствии верующими некоторого внешнего разнообразия в исполнении данного таинства, наивно полагая это значительным. Вода – это особое жизненно важное вещество, способное легко запечатлевать и нести информацию большого разнообразия, при этом значительно изменяясь по своим свойствам, что и было однажды использовано в таинстве, хорошо известном христианам, по превращению воды в вино в одном из поселений древней израильской земли. Омовение, освященное водой, во время исполнения таинства крещения, конечно же, грехи не смывает, ибо это таким образом сделать невозможно. Но этим таинством у всех устремившихся встать на путь очищения удается создать в помощь такому благому начинанию благоприятное энергоинформационное поле, которым устремившийся может воспользоваться, начав после принятия такого рода крещения практическое приложение праведных усилий. Но, к сожалению, подавляющая часть всех христиан воспринимает таинство крещения только как некую пометку, якобы гарантирующую спасение. И так как не устремляются впоследствии достойно творить во очищение свое и славу Отца своего Небесного, то достаточно быстро утрачивают искусственно обретенное вспомогательное энергийное поле. В течение всего периода исторического становления христианства именно такую оценку таинства крещения, практикуемого священнослужителями, сознание человека должно было давать естественно, ибо эгоизм прежде всего проявляется в корыстном отношении ко всему происходящему, а сознание, подконтрольное ему, обязательно будет искать выгодное разрешение корыстному побуждению. И, конечно же, не увидеть выгоду в том, что можно якобы заручиться спасением только лишь через омытие, освященное водой, без каждодневного, кропотливейшего усилия по очищению своего внутреннего мира, было невозможно. Именно такое понимание стараются постоянно хранить в себе почти все, пожелавшие назвать себя христианами. Свершаемое общепринятое таинство крещения до сего дня во всех христианских объединениях, хотя и способно создавать некоторую вспомогательную основу для устремившейся к свету, но все же носит более условный психологический характер. Вся предопределенная полнота таинства крещения призвана проявиться в иных обстоятельствах, при которых полноценно принять крещение тем, кто хоть немного неискренне подошел к сему, будет практически невозможно. При этом самое важное заключено в том, что такая невозможность не будет определяться тем, что некто отстранит пришедшего с неискренним побуждением. Но такой пришедший сам окажется не в состоянии пройти таинство крещения до конца. В далекой древности первый креститель призван был дать предупреждение, что он крестит водой, но идет тот, кто будет крестить огнем. Но что это за таинство нового особого крещения? Эту тайну можно было оставить на волю творческих домыслов до времени, когда таинство огненного крещения должно будет познать в полной мере каждому всем сердцем уверовавшему в свершение вновь пришедшего Слова Божиего. И вот время пришло. Пришло время не только моего второго свершения, но и время того периода в свершении, когда теперь уже должно приступить к необходимому познанию сути крещения огненного, что именно и приведет к окончательному очищению и перерождению всех, кто достойно устремится проявить всю полноту священной веры тому, кто поведет вас по пути истины. Древним оставлено было упоминание, повествующее о том, что расплавлю вас, как серебро и как золото, дабы отделить от вас примеси пагубные. И ныне пришло время упомянуть для вас понятие это вновь и окончательно, ибо в нем истина, где теперь уже за словом наступает потребность в свершении. Используя введенные графические образы, можно сказать, что отрезок поворотной дуги от начала поворота до точки начала восхождения является дорогой интенсивного огня, в котором призвано сгореть все то в вас, что способно стягивать вас к колею общего потока Царства Силы. В этом огне будет сгорать сильное инерционное давление, о котором я уже упомянул, где чем более сильные инерционные особенности будет нести в себе кто-то из вас, тем больше ему предстоит испытать силу горения. И, конечно же, чем больше таких особенностей несете в себе, тем большее количество огненных горений необходимо пройти. Но да не дрогнет поступ ваша. По прошествии первого семилетнего периода моих обращений к вам, творимое ныне Слово Мое через многочисленные, по возможности, предельно конкретные определения законов и заповедей для вас, начинает создавать особые условия, которые прежде всего и составят основу огненного очищения, призванного проявиться особенно ярко и сильно на решающем для устремленных во след мой отрезке поворотной дуги, что и будет способствовать активному выводу вас из колеи общего потока Царства Силы. При этом череда огненных испытаний для каждого из вас будет происходить в полном соответствии с индивидуальными особенностями внутреннего мира каждого из вас. В ответственные, решающие периоды прохождения таинства огненного крещения, которое в течение некоторого времени многократно успеет опалить ваши буйно разросшиеся сверхмеры ростки эгоизма, нужно быть особенно бдительными. Ни на мгновение не отпускайте руку ведущего, продолжая стараться доверять ему полностью. Не допустите, чтобы боль опаленного эгоизма стала на мгновение более значимой, чем вера ваша священная. Ибо это мгновение всегда станет началом опасных нарушений и серьезных утрат. Существует два вида боли, различающиеся между собой характерными особенностями – боль физическая и боль психологическая. Несмотря на то, что все эти виды боли имеют в основе одну природу своеобразных проявлений законов материи. Физическая боль характеризуется прежде всего как защитный сигнал, предупреждающий, что нарушение в единой системе биологических клеток перешло допустимую природой норму, что призвано привести в действие защитную реакцию организма по нахождению решения избавления от боли, а значит и решения по устранению возникшего нарушения. Психологическую боль можно охарактеризовать как реакцию в отношении условно-отрицательного воздействия со стороны складывающихся тех или иных обстоятельств на определенную систему устоявшихся психологических установок в сознании человека. условно-отрицательное воздействие может проявляться во всем спектре вероятных воздействий, как ненормальных обстоятельств на нормальные внутренние психологические установки, так и наоборот, воздействие нормальных обстоятельств на ненормальные установки. Точно так же подобное может проявляться и, соответственно, при воздействии ненормального одного на ненормальное другое, как и при воздействии нормального одного на такое же нормальное другое. Где под понятием нормальной психологической установки всегда должно подразумевать полное отсутствие какого бы то ни было противоречия с истиной духовного развития в такой установке. А касаясь тех или иных обстоятельств, прежде всего предстоит рассматривать обстоятельства, возникающие от жизненных проявлений человека, ибо они играют главную активную роль в развитии каждого человека, соприкоснувшегося с такого рода обстоятельствами, в связи с чем нормальными обстоятельствами являются те, создание которых происходит усилиями человека, не противоречащими истине духовного развития. Человек до настоящего времени сформировал в себе большое множество всевозможных устойчивых психологических установок в отношении всех своих жизненных проявлений. И только благодаря неоценимой помощи Отца Небесного, Его мудрой опеке и водительству удалось, пусть даже и не всем живущим на земле чадам Божиим, обрести к настоящему времени, пусть даже очень скудное количество психологических установок из всего сформированного, которые все же попадают по качеству в допустимые истинные пределы, и их можно назвать нормальными. Остальное – подавляющее множество утвердившихся в жизни человека устойчивых психологических установок являются ненормальными, несмотря на внешне выраженную, часто, казалось бы, благообразную окраску. Такое благообразие иллюзорно и основано на пока еще почти полном неведении истины о человеке. Но то малое, что удалось помочь обрести достаточному множеству чад Божиих, создало благоприятные условия, опираясь на которые теперь уже возможно исполнить во спасение рода человеческого решающее свершение. Далее вижу необходимым дать некоторые важные вспомогательные ориентиры, чуть более прикоснувшись к двум ранее затронутым основным характерным условиям. При воздействии ненормального обстоятельства на существующую нормальную психологическую установку возможно неизбежное ощущение некоторого внутреннего болевого переживания. И хотя болевое переживание всегда связано с привязанностью к разного рода внутренним сознательно сформированным установкам, рассматриваемое болевое переживание не следует сопоставлять однозначно с наличием опасной формы привязанности к нормальной психологической установке. Единственное, к чему человеку разрешено иметь большую привязанность, это только к тому, что полностью соответствует истине рассвета души человеческой. Поэтому стремление верующего откорректировать собственные болевые переживания в этом случае не должно сводиться к стремлению добиться отсутствия такой боли вообще, но обязательно просмотреть наличие в себе требования к ближнему за его поступок, приведший к ненормальному обстоятельству. Никакого требования к ближнему не должно быть, и прежде всего внутреннего требования от ближнего того, чтобы он делал и вел себя так, как на данный момент хотели бы от него именно вы, несмотря на то, каковы способности вашего ближнего вообще. Наличие такого рода требований, к проявлению которых пока еще наиболее склонен каждый человек, всегда способна прибавлять к нормальным болевым переживаниям дополнительные нечистые переживания. В другом же случае, при воздействии теперь уже нормального обстоятельства на ненормальную психологическую установку, возникновение любых болевых переживаний следует всегда сопоставлять с наличием опасных привязанностей к такого рода внутренним установкам. А само наличие какой-либо психологической установки всегда связано с наличием определенной привязанности к ней, отчего в зависимости от тех или иных чувственных болевых переживаний можно просмотреть, какого рода психологическая установка существует в сознании. Выражаясь более точно, необходимо отметить, что болевое чувственное переживание возникает не от непосредственного воздействия того или иного обстоятельства на саму психологическую установку, а именно на саму привязанность к ней, где чем больше такого рода привязанность к внутренней установке, тем больше боль будет чувственно переживаться в виде своеобразного горения внутри. Сила болевого горения в зависимости от качества воздействия на привязанность и от характера самой привязанности может проявляться в разной степени, рождая реакции от ярко выраженного, неуравновешенного неприятия до более сдержанного проявления неудовлетворения, недоумения и непонимания. И если в жизнедеятельность биологических клеток установочные нормы вносит только сама природа, а значит и гармония, то эти нормы действительно являются жизненно необходимыми, и их должно уважать и придерживаться, если это незначительное отклонение от нормы в связи с ненормальной жизнедеятельностью так называемого цивилизованного общества. Менять какую-либо из этих норм возможно только в случае явно проявившейся исключительной необходимости. В отношении формирующегося психологического чувственного мира природа также вносит некоторое количество жизненно необходимых привязанностей, касающихся проявления инстинктов. Только в отличие от представителей животного мира, силу и качество проявления такого рода привязанностей призваны контролировать и могут изменять особенности свободно размышляющего подвижного разума. Но так как такие изначально введенные природой привязанности проявляются первыми и касаются основных жизненных потребностей, а деятельность разума представителей юного человечества однажды быстро попала под полный контроль собственного эгоистического чувственного мира, то первыми стали сознательно быстро формироваться и по качеству, и во внешнем разнообразии многочисленные ненормальные психологические установки именно в отношении проявления инстинктов с полным отпусканием жизненно необходимого контроля над развитием силы привязанности к ним. Наряду с большим количеством разнообразных сознательных установок такого характера, где предельная простота от природы преобразовалась в чрезмерно опасную многосложность, все теми же изощренными возможностями сознания было сформировано еще не меньшее множество всевозможных психологических установок, касающихся всех остальных сфер жизненных проявлений человека. Это создавало и продолжает создавать своеобразные, характерные для своего народа, условные морально-этические нормы и кодексы чести, составляющие разнообразие и неповторимость жизненной среды у каждой обособившейся общественной группы. Разнообразие такого рода установок легко может приобретать у разных народов противоположные значения, в зависимости от которых одни и те же характерные психические особенности человеческого организма, как то переживания радости и горечи способны проявляться диаметрально противоположными чувственными всплесками в отношении одного и того же жизненного обстоятельства, что красноречиво показывает неизбежное в таком случае наличие понятия, не имеющего соответствия с истиной. Ибо истина развития души едина для любого представителя рода человеческого. Если то, что как установочная норма закладывается природой в физиологию природного организма человека через болевые проявления, способно безошибочно предупреждать о нарушении гармонии, то все великое обилие всевозможных психологических установок, явившихся плодом продолжающего оставаться до сего времени ослепленным эгоизмом сознания, вынуждает человека в большинстве случаев пока еще претерпевать серьезные болевые чувственные горения там, где на самом деле никаких нарушений гармонии и истины не происходит. При этом такие горения становятся причиной возникновения физиологических нарушений. Человек, как правило, не реагирует на то, что происходит на самом деле в реальности. Он реагирует на то, что именно придумал или же додумал собственным своеобразно мыслящим сознанием. Все обилие психологических установок в сознании человека как раз и составляет некую условную призму, через которую человек воспринимает всю происходящую действительность. А так как почти все сформированные человеком психологические установки на сегодняшний день можно квалифицировать как ненормальные, то человек не просто не видит того, что происходит на самом деле в реальности, он видит все это в опасном для своей жизни спектре. При этом, проявляя еще и большую привязанность к такой условной призме с ненормальными характерными особенностями, стараясь дорожить ею и утверждать ее среди ближних. Чтобы конкретнее выразить понятие «привязанность», достаточно употребить понятие «заинтересованность», когда тот или иной человек проявляет эгоистическую заинтересованность в том, чтобы то или иное обстоятельство происходящей реальности имело бы именно тот смысл и выглядело бы именно так, как хотел бы этого его собственный эгоизм, проявляющийся в определенной форме. Форма же проявления эгоизма зависит от атмосферы воспитания человека и уровня развития его сознания, что, в свою очередь, послужило причиной формирования в своеобразно выстроенной системе жизнеустройства всего человеческого общества нескольких социальных уровней проявления характерных особенностей разных форм эгоизма. Проявление всех этих форм эгоизма можно квалифицировать кратко, от более грубых до более изысканных, где независимо от изысканности и грубости проявления всех форм эгоизма, корневая цена им одинакова. Эгоизм развивается у всех представителей человеческого общества однотипно по сути и только лишь внешне проявляется разнообразно через соответствующие психологические установки. А так как изначально развитие всего человеческого общества потекло в русле беспрестанного стремления угодить собственным эгоистическим притязаниям, что индивидуально стало проявляться в жизненных усилиях каждого представителя юного человечества и что продолжает сохраняться до сегодняшних дней, формирование всех психологических установок происходило и продолжает происходить исключительно в угоду ненормальным проявлениям собственного эгоизма, где на такой зараженной основе сформировались почти все морально-этические нормы, успешно утвердившиеся в жизни человеческого общества, но понесшие во сути своей болезнетворные особенности, за исключением крайне малого количества действительно соответствующих истине. А если формирование всех психологических установок, обильно заполнивших человеческое сознание, прежде всего происходило, дабы охранить и поддержать устремляющуюся ненормально разрастись буйную поросль эгоизма, то заинтересованность в том, чтобы такие установки продолжали сохраняться, будет естественно проявляться особо. Сформировавшиеся в большом обилии внешне разнообразившиеся такого рода условные установки особенно подчеркнули психологическую разделенность не только больших и малых народов между собой, не только разделенность больших и малых групп людей на социальные уровни внутри того или иного народа, но и на не менее опасную разделенность детей Божиих между собой вообще. Даже если эти чада Божии считают, что ревностно следуют истинному пути. Сформированные, далеко не соответствующие истине психологические установки вынуждают вас обосабливаться от окружающих собратьев. Воистину говорю вам, что любое стремление обособиться от собратьев своих, какой бы жизненной практикой они ни проявляли себя, есть признак проявления духовного невежества. Чтобы лучше понять истинную цену побуждению обособиться, можно будет привести простое сопоставление. Обычно в обществе своих собратьев на основе естественно проявляющихся эгоистических особенностей, призванных сохранять вас, вы стремитесь обособиться и от тех, кто несет прямую угрозу вашей жизни, и от тех, кто понес в себе заразные заболевания, и от тех, от кого не только можно морально загрязниться, но и просто физически испачкаться, если вы особенно дорожите своей внешней чистотой. В нормальных условиях никогда не стремятся обособиться от тех, кто способен защитить, исцелить, обогатить, очистить и принести вам прочие блага, в коих вы возымели нужду. То есть стремление обособиться предполагает прежде всего, что по отношению к ближнему вы более нормальны, более здоровы, более благородны и более чисты. И если только с логической стороны, по характеристикам вашего состояния, это действительно может быть, то наличие тяготения и стремления к какому-либо психологическому обособлению всегда будет проявлением признака опасного духовного отклонения от истины. А если существование ненормальных условных установок характерно подчеркивает и утверждает психологическую разделенность детей Божиих между собой, наличие в этом случае особой эгоистической заинтересованности в сохранении такого рода ненормальных психологических условностей делает невозможным вероятность объединения детей Божиих в качестве одной единой семьи на земле Матушки, что было бы достойным и по-настоящему разумным, жизненно важным для нормального истинного развития человечества шагом. Но великое множество ненормальных психологических установок уверенно продолжает утверждаться в жизни всех представителей рода человеческого. Дети Бога Великого еще никогда не знали и не знают истинного лица своего, кое и следовало бы утверждать трудом праведным по жизни. Эгоизм же, коему человек предоставил все благоприятные условия для буйного развития, по естественным, присущим ему законам, всегда стремится к самоутверждению, а значит и стремлению явить свое сколько-нибудь значимое лицо. Поэтому для человека индивидуальное формирование определенного множества своеобразных психологических установок, через которые на самом деле стремится реально проявиться его собственный эгоизм, уподобляется таинству якобы истинного формирования личности, что и проявляется в особой заинтересованности сохранять все эти установки. А значит, всякое покушение на такие условные установки будет естественно расцениваться как покушение на якобы истинное существо человека и выразиться негодованием и неприязнью к источнику такой опасности. Ныне до конца предстоит уяснить, что именно рабское следование за особой, порою сравнимой с безумием заинтересованностью сохранить или утвердить какую-либо ненормальную условную установку в течение всей истории существования рода человеческого до дней нынешних, как правило, становилось началом пролития крови и слез, великих горестей и несчастья, обильно орошая страданиями детей Божиих всю землю-матушку. И таким немыслимым несчастьем окрашен каждый день всей пока еще краткой многотысячелетней истории начала становления единственного в мироздании Вселенной человеческого общества. Но однажды, когда для этого должны были быть созданы благоприятные условия, из этой трясины постоянного порождения все новых несчастий предопределено было вытянуть прежде всего тех, кто согласится исполнить великий, непростой труд во спасение свое и всего человечества. Некоторые мыслители и достойные труженики смогли дозреть до правильного определения основного смертельно опасного заболевания, от которого постоянно трескается и крошится человеческая жизнь. Только вот точно осмыслить характер заболевания и тем более найти истинное исцеляющее средство от него самостоятельно человеку невозможно. Этому не позволяют естественно сформировавшиеся закономерности, касающиеся его истинного существа. Но усилия в этом отношении без участия Слова Божьего все же предприняты были. Что в одной системе религиозно-философских учений время от времени приводило лишь к замене одних эгоистических условных установок на другие, подобные им. Где если в процессе замены одних психологических условностей на другие все же и происходило усекновение каких-либо эгоистических ростков, то в связи с тем, что вводимые условные установки также были далеки от истины, они неизбежно способствовали появлению новой эгоистической поросли взамен усеченной. Как правило, в такого рода процессах чаще происходило умножение эгоистической поросли, чем усекновение ее. В другой же системе религиозно-философских учений усилия в победе над эгоистическим заболеванием увенчались несколько более удачно. В них стала наиболее широко проявляться попытка приложить своеобразные усилия по разрыву всех привязанностей ко всему земному, которые способен иметь человек, а значит, соответственно, разрушить все психологические установки, существующие в сознании в этом отношении. Этот характерно проявившийся путь, хотя и способен привести к некоторым победам над эгоизмом, все же неизбежно делает устремленного по такому пути нежизнеспособным. Ибо вместо того, чтобы научиться жить, как это предопределено только человеку, он по неведению именно настоящей истины Божией о существе своем стремится с помощью своеобразного мировоззрения и определенных упражнений уйти от жизни, приближая себя к состоянию только лишь существования. А уходя от постижения истинного умения владеть всем тем богатством, каким наделен, человек все более тяготеет стать неспособным формировать свое общество в полном соответствии с проявленной истиной Бога Великого во благо рода человеческого, как великой единой семьи детей Его, которые призваны, все более совершенствуясь, покрывая вечность, реализовать предопределенную человечеству духовную миссию во благо мироздания Вселенной.